Глава 5. Злосчастное свойство. Целый месяц читала, как ненормально, и наконец пришла к отрадному выводу, что феноменология гроша ломаного не стоит. У меня всегда захватывает дух, когда я гляжу на соборы. Подумать только, что могут воздвигнуть люди во славу чего-то несуществующего. Точно так же изумляет мое воображение феноменология. Надо же потратить столько мозгов на такую пустышку. К сожалению, у меня нет под рукой Мирабели. На дворе ноябрь. Честно говоря, целых 11 месяцев в году приходится использовать вместо нее горький 70% шоколад. Но я заранее знаю результат теста. Если бы я не поленилась впиться зубами в пробную ягоду или плитку, а глазами в дивную главу раскрытия финального смысла науки посредством погружения в нее как в ноематический феномен или развертывание конститутивной проблематики самого трансцендентального эго. Но тут же пронзенная до глубины души рухнула бы в мягкое старомодное кресло, стала хлопать себя поляшком и могла бы умереть, захлебнувшись от восторга и от выступивших на губах мирабелевого сока или шоколадной жижи. Если хочешь разобраться в феноменологии, важно помнить, что она сводится к двум вопросам. Какова природа человеческого сознания и что мы знаем о мире? Рассмотрим первый. На протяжении многих веков люди выводили формулы вроде «познай самого себя» или «мыслю, значит, существую» и рассуждали, кто во что горазд о ничтожной привилегии человека, способности осмысливать собственное бытие и делать самое себя объектом познания. Если человек ощущает зуд, он чешется и сознает, что вот он чешется. Спроси его кто-нибудь, что ты делаешь, он ответит «чешусь». На вопрос второго порядка «Сознаешь ли ты сознаешь, что чешешься?» ответит «да», как и на всю цепочку следующих «сознаешь ли ты?». Но уменьшится ли его зуд от знания того, что он чешется и сознает этот факт? Окажет ли рефлексия благотворное действие на силу зуда? Ничуть. В самом чесании ровным счетом ничего не меняется от того, что я знаю, что у меня где-то чешется, и что я знаю, что знаю об этом. Наоборот, знание, проистекающее из нашего злосчастного свойства, лишь усложняет жизнь. Готова спорить на 10 фунтов Мирабели. Оно усугубляет то неприятное ощущение, от которого мой кот легко избавляется, хорошенько поработав лапой. Но люди превозносят это свойство, поскольку его нет ни у одной земной твари, и оно, таким образом, отличает нас от других животных. В том, что мы способны понять, что понимаем, что чешемся. В этом даре разумения многие усматривают нечто божественное, освобождающее нас от холодного детерминизма, которому подчинен весь физический мир. Вся феноменология изиждется на убеждении, что наше самоосмысляющее сознание – признак божественной сущности. Это единственное, что стоит изучать, потому что оно спасает нас от биологического детерминизма. И кажется, никто не замечает, что раз мы все равно являемся животными и все равно подчинены холодному детерминизму природы, то все остальное – совершенные пустяки.